Рэп миновал издание Вольтера и продолжил свой обход. Отойдя чуть поодаль, он ни на секунду не задержался перед переплетенными в голубую кожу изданиями солдатских песен Костелли, Долина из Майнца фон Алексингера, опасных связей Лакло и редчайшей книги Абрахама о Санкт-Клара, пройдоха Иуда. На ее обрезе красовалась тонко нанесенная золотом буква «К», почти незаметная для того, кто не знал бы, где ее искать, если не воспользовался бы лупой. Рэп отдалился от книг. «Почему у меня должны быть книги вашего отца?» — спросил Вагнер. «Я всегда продавал ему книги, но никогда не покупал». «И недавно не покупали?» Вопрос был задан с абсолютной естественностью. Пусть на 2-3 секунды, но книготорговец пришел в явное замешательство. «Недавно не покупал. Я вообще не покупал. Если хорошенько подумать, то вот уже 3 или 4 года, как я не продал вашему отцу ни одной книги, и почти столько же времени вы не приходили сюда. Вас не было в Вене?» «Я путешествовал с матерью и сестрами», — ответил Рэб. Он обернулся с улыбкой. «Я так рад снова видеть вас, господин Вагнер. У вас по-прежнему такие прекрасные книги. Сейчас я не располагаю временем, но с удовольствием зашел бы к вам немного поболтать. Может, сегодня вечером?» «Я закрываю в 7 часов», — сказал Вагнер. «Было 3 часа дня». «Я буду здесь раньше», — сказал Рэп. «Или, может быть, завтра утром. Но, вероятнее всего, сегодня вечером. Во всяком случае, я не простил бы себе, что заставил вас держать магазин открытым. В случае опоздания, прошу вас, не ждите меня». Вагнер улыбнулся в ответ. «Приходите, когда вам угодно. Сегодняшний вечер меня вполне устроил бы. Вы всегда будете желанным гостем, и передайте мои лучшие дружеские пожелания вашему отцу». По Шенгенгассе Рэп шел широким, спокойным шагом. Ему даже не пришлось оборачиваться. Витрина часовщика послала ему мимолетное отражение Вагнера, застывшего у подножия лестницы. Он вышел на порог, чтобы посмотреть ему вслед. Рэп шел до тех пор, пока не скрылся из поля зрения Вагнера. Дошел даже до церкви меньших братьев, вернулся по Ловельгассе к Бургтеатру, откуда мог прямо видеть вход в книжный магазин. Прождав 30-40 минут, он наконец увидел, как подъехали мужчины. В черной машине их было 3, абсолютно ему незнакомых и никоим образом не обладающих лицами людей, которых могут интересовать редкие или старые книги. Кстати, Вагнер, который, наверное, их ждал, вышел сразу же, едва они появились, поговорил с ними, что-то показывая рукой. Один жест, по крайней мере, был достаточно красноречивым, даже на расстоянии. Приехавшим мужчинам, которых он наверняка предупредил по телефону, Вагнер увлеченно описывал внешность Рэба Климрода. 2 мужчин вошли в книжный магазин, 3-й, сначала поставив свою машину, отправился в подворотню дома напротив, стоять на стрёме. Весна 1945 года, конечно, больше не была Веной Йоганна Штрауса и ресторанчиков в Гринцинге. Прославленное венское золотое сердце больше не билось в ритме вальс. Это был полуметровый, наполовину разрушенный, несмотря на июньское солнце, даже мрачный город. Парк Пратер находился в русской зоне. Там как раз начали покрываться ржавчиной подбитые танки, кое-где уже заросшие травой. От Кертнерштрассе, которая была тем же самым, что Рю де ля Пе или Пятая авеню, уцелело лишь несколько огрызков закопченных домов, в которых едва начинали восстанавливать первые